Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин, Петрохуев, Путин. Революция Маркова в шум! Мы 80 декабря сюда на Болотной площади! Мы действуем в интересах Соединенных Штатов! Мы вышли 24 декабря на проспект Сахарова! Мы хотим развалить Россию! Свободу! Фашистам! Свободу! Сталинистам! Свободу! Другим паразитам! Это революция Маркова в шум! Мы 80 декабря сюда на Болотной площади! В интересах Соединенных Штатов. Мы вышли 24 декабря на проспект Сахарова. Мы хотим развалить Россию. Свободу! Фашистам! Свободу! Сталинистам! Свободу! Другим паразитам! Это революция Маркова в шум. Мы вышли 10 декабря сюда на Болотную площадь. Мы действуем в интересах Соединенных Штатов. Мы вышли 24 декабря проспект Сахарова. Мы хотим развалить Россию. Свободу! Фашистам! Свободу! Сталинистам! Свободу! Другим паразитам! Это революция...